Богиня. Черные фильтры глаз утомляли восприятие, но я знала, что смени я их на любые другие, рельсы подо мной лишатся своей осязаемости, исчезнут, и я тогда полечу вниз, в бездну замершего парка аттракционов. Поэтому я шагала и шагала вперед, акробатно балансируя. В легких у меня шевелилась странная кукушка. Куда ушли мои руки? Почему оставили меня одну? Может, что-то случилось? Но как вообще может что-то случиться в магистралях? Чернота продолжалась. Воздух липко влажнел по щекам, будто я шла сквозь тончайшие паутины. Рельсы покрылись то ли росой, то ли слезами и начали друг к другу поворачиваться. Я держала стезю из последних сил, зацепившись за уголки, как в петляющем кошмарном сне, но заскользила и упала. Падение было стремительным, но кратким. Я приземлилась на пуфоватую поверхность, не успев даже испугаться. Рассеянно пролистав глазные фильтры, я остановилась на прозрачных. Сквозь них было видно, что я лежала в плотно облегающей диванистой яме, зыбучей, как песок, и полосатой, как халат. Над ямой нависал такой же полосатый цирковой потолок. Во рту привкус простуженной пастилы. Я попыталась привстать на локти и еще больше провалилась в пуфоватость. Я судорожно зазмеилась, пытаясь выскользнуть, но от движений утопла еще больше. Я замерла, глубоко дыша. Лежа на спине, я прошлась по фильтрам еще раз, внимательно оглядываясь, ощущая себя, как выпавший локоть на северном ветру. «Голос?» — позвала я тихо, но он не ответил. Щелкнуло, и включилась звуковая дорожка кино. Тарахтел мотор машины, рявко взвизгнули шины, мотор грюкнул и заглох. Сиплое дыхание в тишине, очень близко. Звук доносился из колонки, что дугой опоясывало эту диванистую яму вокруг меня, создавая стереоэффект. Как я не изворачивалась и не шелестела фильтрами глаз, изображений этого кино нигде видно не было, только звук. Звякнули ключи, некто вынул их из зажигания, открылась и закрылась дверь. Каблуки зацокали по мостовой уходящей, отчего я предположила, что уходящей была женщина. Однако звуки не последовали за ней, а остались в машине. Долгое время ничего не происходило, только фоновый шум, вроде движения воздуха по микрофону. Я осторожно зашевелилась в диванности, но пуфоватая ловушка лишь завтягивалась сильнее, как зыбучий песок. В звуковом кино зацокали возвращающиеся каблуки. Я закрыла глаза и принялась воображать, как бы это кино выглядело, если бы было видимым. Вот она открывает дверь, садится и кладет что-то на пассажирское сиденье. Звучит деревянно, как поленье. Затем она стягивает перчатки и бросает их на эти поленья. Воображение дорисовывает детали. Перчатки кожаные, лиловые, а поленья сложены пирамидкой. Вот она закрывает дверь и кладет руки на руль. Картинка резко сфокусировалась, и я увидела ее пальцы очень близко. На левой руке укус, красноватые следы зубов и синяк вокруг, короткие ногти, ослепительно белая кожа. Я открыла глаза в диванистой яме, но сцена внутри машины никуда не делась. Мой разум покачнуло, но я поняла тут же, что это была спроецированная на потолок картинка, сквозь изображение проступали полосы шатра. Вкупе с облегающим трехмерным звуком кино оказывало погружающее воздействие, но с закрытыми глазами ощущения были полнее, и я закрыла их, чтобы лучше видеть. Если мне снился своего рода сон, то лучше быть начеку, чтобы не проморгать правила. «Так оно, наверное, есть», — решила я. Заснула в машинках в магистралях. Вот мне машина и снится. А снится мне, что я в голове у одной из рук. Скорее всего, Герды. Я в голове у своей собственной руки. И во сне моем кто-то руку моей руки покусал. Женщина, из глаз которой я наблюдала кино, посмотрела на пассажирское сиденье. Там и в самом деле лежала связка поленьев, увенчанная парой лиловых перчаток. Затем она перевела взгляд обратно на руль и тронулась с места. Сквозь лобовое стекло виднелись складские помещения, и все было довольно серо и однообразно. Ехала она медленно. Открылись и закрылись жестяные ворота. Склады, серое небо, столбы с проводами, пятна далеких ворон. Мне в лицо пахнуло преддождевым воздухом. Чтобы не потеряться ментально в этой женщине, я открыла глаза и дальше смотрела кино на цирковом потолке, что проецировалось, подрагивая прожектором над диванистой ловушкой. Женщина подтянулась к радио и завертела колесиком. Я видела ее руку с рукавом бежевого пальто. Радио лампово шипело, перепрыгивая через песни, настраиваясь. Прохрустел мимо глубокий голос вещателя далекой загробной радиостанции. Зилась в зеркалах миллионов человечек. Снова зашипела. Рука в пальто прокрутила колесико обратно в поисках голоса. Нашла. Остановилась. 30 мая 1431 года произошло нечто, погрузившее мир в неутолимую печаль. Произнес загробный мужчина. Грусть, в которую в тот день был погружен земной шар, осолонила всех и каждого немыслимой тоской. Одна единственная смерть отразилась в зеркалах миллионов человеческих душ, поражая планету криками ослепительного страдания. Запредельная поэтичность его изречений очаровывала своей мрачной витиеватостью и вовсе не казалась чересчур, хотя, по идее, должна была бы показаться. Женщина щелкнула поворотником и зарулила вправо. Я мельком увидела дождливый овраг. Зашелестели по мокрому асфальту шины. Этот свет был безутешно окровавлен скрежещущей потерей, следы которой буравят часовые пояса Земли и по сей день. Продолжил загробщик. Гибель нашей единственной надежды замуровала подземелья бьющихся отвагой сердец и стопила в ничто благие льды нашей бесценной вселенной. Поэтичность ужесточалась. Меня вдруг осенило, что голос этот вещал, по сути, одну и ту же идею. Некто умер, и это было большой утратой. «Да чего странная радиоволна», — подумалось мне. Машина остановилась. Женщина крякнула ручником, будто защелкивая обойму. Капли дождя весомо застучали по лобовому стеклу. «Ее смерть скорчила наш мир в неизлечимом припадке, швырнула его за красные ворота в неиссякаемую бездну истерики», — прохрустел загробщик. Изображение, спроецированное на полосатый потолок, зашаталось, будто кто-то лазил по ту сторону шатра и продавливал его внутрь. Меня охватило ясное чувство, что кино сейчас закончится, и его во что бы то ни стало нужно досмотреть. Я крепко зажмурилась. Женщина посмотрела на пассажирское сиденье, взяла лиловые перчатки и натянула их на правую и на левую руки. Они казались маловаты, и я все еще могла разглядеть непокрытый фрагмент укуса на левой кисти. Женщина провела пальцем по верхнему поленышку. «Жанна д'Арк», — сказал гробовщик сочным алым голосом, от которого взгудели и погасли вдали холодные провода. «30 мая 1431 года Жанна д'Арк была сожжена на кострах Инквизиции. С тех пор ее больше нет». Рука женщины резко дернулась к радио и выщелкнула его намертво. Повисла тусклая тишина. Камера, из которой я глядела в ее мир, задребезжала мелкой дрожью, а линза закоптилась слезами. «Жанна!» — пробасил ее голос в микрофонных перепонках. Перчатки взметнулись к лицу. «Сгори насовсем! Сгори же, если сгорела! Что же ты? Ну что же ты?» С этим она дрогнулась к поленьям и схватила их в охапку. Стуканув дверной кляксой, она вышиблась из машины под дождь и побежала, подворачивая лодыжку. Что-то грохнуло снаружи, вне кино, и я распахнула глаза. Сквозь шатер, прямо по центру прожекторного пятна, прорезалась черным массивная металлическая конечность. Хряща полотном, она просадилась механично внутрь, как локоть гигантского насекомого. Наступила пауза. Только на затылке моем испуганно шебуршнулись о диванную пуфоватость волосы. В тишине на обрывках пронзенного потолка кино продолжало идти. Руки в лиловых перчатках с бежевыми рукавами посреди дождя все чиркали судорожной спичкой об советский коробок, но никак не могли высечь искру. Эйс. Эйс нащупал на стене градусник и зажал его в ладони, как бабочку. Градусник был теплый, будто некто только что замерял температуру и вышел через неопределенную заднюю дверь. Однако в лабиринтах никого, кроме джойнтов и богини, заведомо не было. Только помещение и пространство между ними, между комнатье. Поэтому исключено. На двух сдвинутых вместе кухонных столах лежало распиленное пополам пианино. На левом столе располагалась нижняя половина, на правом лыбилась клавишными зубами верхняя. Дексы рассупонились по углам и защупали стены руками, ездя по ним, как принтерные движочки. Глик же, барбосно нахмурившись, вглядывался в расчлененное пианино, то и дело проводя пальцем по струнам и поправляя съезжающие от наклона очки. Эйс отнял ладонь от градусника и официально взглянул на него, фиксируя детали в области своего экспириенса как можно тщательнее. Вот они, красные циферки от 42 до 37 градусов. Детский сад, простуда, люстра. «Я ведь все забуду», — подумал Эйс. «Снова все забуду». Эта мысль его вдруг невероятно обеспокоила, и он вскинул глаза из-под челки. Но другие джойнты были слишком погружены в работу и не уловили жеста. «Отчего так неспокойно?» Он подошел к правому столу с лыбящимися белыми клавишами. Глик стоял к нему спиной, и лица его за пианино видно не было. Не считая шебуршащихся позади полоумных дексов, Эйс находился в заслоненном одиночестве. Сканируя рукой внутренности пианино, он неожиданно для себя схватился пальцами за клавишу и выдернул ее из гнезда. Вовсе не случайно, осознанно. Все в нем запаниковало от содеянного. Да так, что по зрению забрюзжали помехарики. И было отчего. Он только что совершил наистраннейший для джойнта поступок. Изменил окружение. Из-под клавиши хлынули миниатюрные сверчки и заскакали в разные стороны стрекотной сигнализацией. Эйс машинально сунул клавишу в карман, шибко вздохнул, отступил назад и быстро заморгал, шевеля неровными губами. Сверчки исчезли. «Что?» — скобачнулся Глик, реагируя на Эйсов отскрик. «Что? Что? Что?» — эханули за спиной дексы, заглядывая через плечо, безумно дыша. «Задвигалось», — пыхнул Эйс. «Что? Двигалось?» — спросил Глик, обходя стол, приближаясь, всматриваясь. «Задвигалось», — повторил Эйс и добавил. «Перестало». «Если бы только было возможно...» С философским роздыхом зачал Декс-2 по правую сторону. «Не трахнуть», — завершил его собрат. «Мы бы и не стали, но вероятность есть», — стерео вышептали безумцы. «А потому продолжаем идти». Эйс хлопнул по карману. Пусто. Выдернутая им клавиша исчезла. Глик внимательно всмотрелся Эйсу в лицо и красноречиво промолчал. Дексы двинулись вереницей на выход. И Глик последовал, постукивая ботинками, приложив указательный палец ко лбу. Эйс шевельнул губами. Он ощущал чудовищный дискомфорт. Он знал, что-то изменилось навсегда. Но что? богиня. Несколько мгновений все пребывало в бездыхании. Затем черная конечность механически прохлюпнула полотном сквозь потолок шатра и тут же вонзилась снова, на этот раз ниже. Типично насекомый жест. Это был сверчок. Движения его были маховыми, острыми. Наступи он на меня, я бы ни за что не успела откатиться в сторону. Оставалось только лежать и сверлить потолок прозрачными глазами, в надежде, что все обойдется. Резко, как в масло, вошла вторая сверчковая нога, и шатер сильно накренился. Похоже, вес пришельца переполнил чашу. Пользуясь креном, я подползла к краю диванной ловушки и выглянула наружу. Большая часть шатра была пуста, если не считать змеящихся проводов и брошенных то тут, то там желтых накидок дождевиков и рабочих касок. Я взглянула на потолок, что теперь был под углом. Фильм о Жанне д'Арк продолжался, хотя часть изображения пропала. Ровно посередине экрана теперь зияла дыра, сквозь которую проглядывалось полароидное небо. Нога насекомого поднялась вверх, цепляя материю выпученным коленом. Резкость двига вышвырнула меня из диванной ловушки на пол шатра, и я поползла прочь, больно отталкиваясь локтями. Застрявшая в потолке насекомая конечность задергалась вверх-вниз, пытаясь высвободиться. Я перевернулась на спину, шатер тряхнуло сильнее, меня подбросило. Невесомость, удар, звяканье жестянок, в лицо ударил свет, я заслонилась локтем, зажмурилась, и тишина. Я лежала, не шевелясь, с минуту, прислушиваясь. Звуки кино будто пробивались сквозь плюшевый кляп. Я отодвинулась в сторону, так, чтобы не слепило, и открыла глаза. Похоже, источником света был ввинченный в пол проектор, и я лежала на потолке. Шатер валялся вверх дном, а прокинувший его гигантский сверчок упрыгал во свояси. Нащупав в материи шатра дыру, я раздвинула ее руками и высунула одну наружу, правую. «Хорошо, что я могу управлять руками, даже когда они не со мной ментально», — подумала я. Это напомнило о моем положении, и я тут же ощутила бьющие помпы сердца и сухость во рту. Сейчас бы воды. Поверхность под шатром была плоской, безо всякой текстуры, как геометрическая прямая. Если из шатра был выход до того, как сверчок его опрокинул, то он и сейчас был прорезан в одной из стен, только сверху. Я привстала и огляделась. Диванная подкова ловушки, с которой на тонком черном шнурке свисал прямоугольный предмет, похожий на колонку, оказалась прямо надо мной. Похоже, что подкова была прибита к полу, потому и не упала, когда шатер перевернулся. Луч проектора бил с верхней части подковы и виделся как белая точка, потому как в шатре не было пыли и нечему было витать сквозь свет. Это наблюдение подчеркнуло, что я находилась в месте, лишенном примет жизни, и что законы физики здесь могли быть весьма непредсказуемы. Холодок цыканул по коже. Я нервно пробежалась по глазным фильтрам, но ничего особенного не обнаружила. Выход из шатра действительно был. В дальнем от меня конце просвечивался аркой полукруг. Коротко дыша, я пошла туда, быстро шагая и часто оборачиваясь. Всюду валялись каски. Видимо, это они звенькали жестянками, когда все тряслось. Достигнув выхода, я осторожно выглянула наружу. Высоченные столбы с флагами. Я уже видела их сверху, они окружали шатер. Я посмотрела в небо прозрачными глазами. Рельсы спадали горкой под диким углом. Машинок на их вершине отсюда видно не было. Я перелистнула фильтры на черные. Два загнутых локона рельс молний, с которых я упала, проглядывались в вышине. Недостижимо. Мне хотелось вернуться в шатер, забиться в угол и ждать спасения. Импульсивно я потянулась к голосу, но его все еще не было в горле. Поборов себя, я вышла из шатра и двинулась прямо, сквозь рассеянный свет, оглядываясь на случай исполинского сверчка. Вокруг замерла фотокарточка лунопарка. Аттракционы с приветливо распахнутыми ставнями безлюдно позировали тишине. Я пошла прямо через геометрическую площадь. Впереди виднелась цепочка низких строений с узкими бойницами. Дыхание мое сухо шипело, сердце стучало. Дойдя до ближайшей постройки, я заглянула в бойницу. Внутри было полумрачно. Белые стены с желтой полоской у самого потолка. Вездесущая неподвижность. Я заглянула в следующую бойницу. Уходящие вдаль низкие коридоры, спертый воздух. Несколько бойниц спустя я обнаружила комнату. Круглый столик на птичьей ножке, высокий медицинский шкаф с карикатурно огромным висячим замком. Я всмотрелась. На столике лежала папка с бумагами. Рядом возвышался прозрачный стакан. Вода. Коротко взглотнув, я потянулась рукой в комнату, но бойница была слишком узкой, не достать. Я обошла постройку вокруг. Других входов не было. «Тварь!» – выругалась я. Пить хотелось невыносимо. Я попробовала дотянуться еще раз, до боли в кости. Мельком поозиралась в поисках чего-нибудь длинного, чтобы подцепить. Отчаянно поморгала фильтрами глаз. Захотелось плакать. «Ну что же делать? Голос, где же ты, а?» Я сползла по стене и села, обхватив колени. Прошла пустая минута. И тут раздался звук. Это походило на шорох грубой материи, мешка. Звук был настолько всеобъемлющий и громадный, будто все небо зашуршало, словно парк аттракционов оказался внутри кармана пальто. Я подняла глаза вверх. На мгновение мне почудилось, будто сквозь небо проступал потолок циркового шатра, как если бы я все еще лежала в пуфоватой яме и смотрела кино. Наваждение, однако, тут же прошло. Откуда-то изнутри постройки эхом запестрели шаги. Кто-то приближался к комнате, пошаркивая. Их было несколько. Дождавшись, пока они войдут, я заглянула в бойницу.